Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем изучение великих библейских тем. Библия провозглашает: «Все согрешили» Римлянам 5:12. Факт существования греха очевиден во всех народах земного шара. Грех известен в переживании каждого человека. Это неприятный предмет для изучения, ибо он является прямой противоположностью Божьей святости и правдивости. Он против всего, чем Бог желал, чтобы были люди. Священное Писание много говорит о грехе. Честное наблюдение и интерес, даже без Библии, все-таки возбуждает исследование этого предмета. Философы всех поколений признавали существование греха и обсуждали его причину или источник, его естество и его надежды на исцеление. Великие языческие моралисты обходятся с грехом в большинстве как невежеством, слабостью и несчастьем, редко включая вину. Их средство исцеления в большинстве заключается в культивировании ума и тела. Однако иронией истории является то, что во время самого зенита своей культуры греховность языческого мира достигла своей величайшей глубины. Библия открывает истинные факты о происхождении греха. Универсальность, естество и результат. Священное Писание также представляет единственное истинное средство против греха. Библейское определение греха существенное. Когда люди имеют правильное понятие о грехе, тогда они могут правильно оценить Божие спасение. Дух Святой посредством Священного Писания направляет людей к принятию Божьего средства освобождения от греха и его наказания через блаженного Спасителя, нашего Господа Иисуса Христа. Мы начинаем теперь изучение слова или вероучения о грехе. Определение греха – наше первое задание. Оно истолковывается только, если представлена Божья оценка. Нравственные нормы общества – не истинное мерило. Это считает, что считается грехом одной группой или личностью, может не быть мерой других. Библейское описание представляет грех как нарушение Божьего закона или неповиновение ему. Даже более значительное Священное Писание описывает грех как обоготворение себя и свержение с престола Бога. Там произошел разрыв личного отношения творения с Творцом. Разные слова, обои в Ветхом и в Новых Заветах, переведенные как грех, преступление и связанные производными словами, открывает истинное естество греха. Это преступление, выход из предела неизменно установленной линии Божьей воли между добром и злом. Это промах, упущение достигнуть Божьего намерения для человеческого характера. Это тщеславие, самолюбие и гордость, которые отвергает Божий суверенитет. Это неверие, прямое оскорбление Божьей правдивости. Это беззаконие, моральная и духовная анархия. Эти и другие родственные слова в Библии представляют грех в трех видах. Первых – действие, намеренное или совершенное. Второе – природа или принцип. И третье – положение или состояние. Определяя грех, обратим наше внимание на первый вид. Грех как действие, намерение и упущение действия или покориться. Апостол Иоанн сразу подходит к сути дела, провозглашая: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие» 1 Иоанна 3:4. Для того, чтобы лучше понять серьезность греха, отметим несколько фактов относительно закона Божия. Слово «закон» обыкновенно выражение воли намеренной для соблюдения силою. Подразумевается законодатель, выражение воли, способность и намерение произвести в жизнь и подчиненные, и подчиненные. Закон действительно предполагает законодателя и становится методом, который законодатель действует. Это не просто способная действующая причина. Божий закон – выражение его воли, основанной на его характере и соблюдаемой его силой. Закон Божий так определенно классифицируется на две формы. Первая – элементарный закон. Вторая – предписанный закон. Первое – элементарный закон. Выражает Божие намерение в элементах, субстанциях и силах разумных и неразумных творений. Так как это относится к состоянию и действию материальной вселенной, это физический или естественный закон. Этот физический закон не является конечной целью сам по себе. Он существует ради нравственного порядка. Бог – законодатель. Иногда пополнял естественный закон чудесами. Когда элементарный закон относится к устройству рациональных и свободных существ, он нравственный закон, потому что этот закон – выражение Божьего нравственного существа. Ясно подразумевается, что полное сходство с природой является намеренным и нормальным состоянием человека. Мы заметим, что грех принес разрушение даже для самой природы. Относительно положения человека читаем, что все согрешили и лишены славы Божьей, Римлянам 3:23. Этот закон Божий не произвольное принуждение, но исходит из его самой природы. Он не временен, он существует, сознаем мы или нет. Он включает все нравственные существа. Второе. Предписанный закон. Выражение Божьего закона в опубликованных формах, обое постоянное и временное. Некоторые состоят из нравственных заповедей, такие как 10 заповедей, Исход 10 глава 1 17 стих, и Нагорная проповедь Матфея 5 и 7 глава. Другие состоят из церемониальных законов, таких как жертвоприношение Левитам 1 7 глав, постановление для священников с Левитов 8 по 10 главу, специальные законы о посвящении Левитам с 11 по 15 главу, некоторые вечные, когда укорены в Божьем характере, другие временные, согласно Богом назначенной цели. Закон, таким образом данный, не является средством, при помощи которого можно приобрести спасение. Он не может принести жизнь грешным людям. Апостол Павел заявляет: «Ибо если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Галатам 3:21. Закон только усиливает сознание греха. Римлянам 3:20. «Ибо законом познается грех». Закон также предназначен явить святость Бога. Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Римлянам 8:12. Пока характер закона показывает это, обряды и ритуалы скинии иллюстрируют истину Божьей святости, специальным образом указывая, что этот доступ к нему возможен только посредством надлежащих условий. Наконец, закон дан, чтобы привести людей ко Христу. Апостол Павел провозглашает: «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу». Галатам 3:24. Рассмотрев эти факты относительно закона, мы замечаем, во-первых, опять объявление апостола Иоанна: «Грех есть беззаконие». 1 Иоанна 3:4. Это в основном тогда противление против суверенитета или верховной власти Бога. «Мой путь, моя воля вместо Божьего пути и воли». Грех есть беззаконие. Мы замечаем, во-вторых, что упущение в одном – быть виновным во всем. Апостол Иоанн заявляет: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова 2:10. Божий закон нельзя разделить. Мы отмечаем в-третьих, духовное свойство греха. Апостол Павел говорит: «А все, что не по вере, грех» Римлянам 4:23. Это пренебрегает Богом более основным образом. Мы так понимаем два утверждения в книге притчи по этому принципу. Гордость очей и надменное сердце, отличающие нечестивых грех. 21 глава 4 стих. И помысл глупости грех. 24 глава 8 стих. Мы замечаем в-четвертых, что неведение закона не оправдание. Иисус провозгласил в притче: «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Луки 12 глава 47 по 48 стих. Мы видим в-пятых, что не делает, когда должно делать грех. Апостол Иаков написал: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Иакова 4:17. Поэтому имеются грехи опущения, так же, как допущение. Мы причисляем в-шестых, что грехом может быть намерение ума или сердца, совершенное или нет, каким-нибудь внешним действием. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Для чего ты положил это в сердце твое? Деяния 5 глава с 3 по 5 стих. Мы заявляем в-седьмых, Священное Писание учит, что все грехи направлены в основном против Бога, будь они грехи допущения, опущения или намерения. Давид исповедовал: «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Псалом 50, стих 6. Самуил объявил Израилю: «Я также не допущу себе греха пред Богом, чтобы перестать молиться за вас». 1 Царств, 12 глава, 23 стих. Таким образом, мы рассмотрели определение греха в его первом аспекте, как действие, намерение и опущение действовать или исполнять. Мы намерены, если Господу будет угодно, рассмотреть другие два аспекта определения греха в следующей беседе.